Глава 7. «Я пришел извиниться», — сказал я понуро, глядя на хмурого и молчаливого Юрия, сидящего в кресле помещения отдыха напротив медблока. «За что, парень?» — ухмыльнулся он. «Для начала за то, что нагрубил. Вы этого не заслужили. Верно подметили вчера. Всеми силами выхаживали кусок неблагодарного мяса. Извинения дались мне непросто». «Тебя, как пьяного боцмана, на ветру шатает», — мягко прикрыл глаза Юрий. А сетка морщин, испещряющее лицо, сейчас виднелась пуще прежнего. «Ты запутался. Мне тебя жалко. Чисто по-отечески». «Я не на жалость к себе нарывался», — смутился я и присел в кресло напротив. Неуютно под его взглядом, будто реально батя отчитывает. «А я тебе и не приласкать пытаюсь, я тебе не мамка. Я тебя призываю оглянуться и задуматься над всем, что ты делаешь. Совет по дружбе. За него мне не заплатят». Вновь лыбится доктор. «Миш, сделай-ка нам кофейку. Будешь?» Я кивнул. «Юрий, если по-честному, что у меня в черепной коробке творится?» «Как будто мертвую лягушку подключили к трансформаторной будке. Она мертва, но трепыхается, причем даже активнее, чем когда квакала у себя на болоте. Хотите сказать, что я ходячий труп?» «Нет, просто аллегория удачная. Ты на пределе, парень. Аркданс тебя разрушает, стачивает твою личность, твои эмоции, заменяя их чем-то другим». «Чем же?» «А ты сам не видишь? Судя по чрезмерно активным долям, ты сейчас крепко параноишь. Спишь нормально? Не ссышься?» «Тьфу-тьфу», — отмахнулся я. «А если серьезно?» «Бросай арк, если хочешь жить долго и счастливо. На моей практике такое впервые. Я даже спрогнозировать не могу, что с тобой будет происходить дальше, если ты продолжишь в том же духе. Если решишь поступить по-своему, пеняй на себя, когда через несколько месяцев начнешь ронять слюни и мычать». «Я вас понял». Проснувшись позже обычного, свою спутницу я в постели не застал. Уже полдень. Это выходит, продрых я часов 18. Наспех приведя себя в порядок, я первым делом отправился на лифте на этаж выше, к врачу. Меня гложило то, что вчера произошло, и я решил зарубить начинающую разгораться во мне совестливость. Миша, зашуганный насмерть, принес нам кофе на блюдечках. Черный, терпкий, с густой ароматной пенкой сверху. Юрий взял чашечку своей лапищей и пригубил. Насладился, прикрыв глаза. «На войне тяжко было достать этот напиток, а я его очень люблю. Только им бы и питался. Но у меня, как и у тебя, есть свои пристрастия. Однажды меня подвел мотор. Я прервал его. Сердце? Оно. Загремел в кардиологию. И меня точно так же лечил мой врач. И говорил то же самое. Бросай, говорит, Юра, пить столько кофе. Не то можешь уже сейчас под свою огромную тушу заказывать деревянный макинтош. Как по заказу выточат, так в него и ложись». «Но ведь причина не в нем, верно?» «Как знать». Помолчали. Кофе я тоже попробовал. «Вкусно. Жалко, что горячо. А ждать, пока остынет, я вряд ли буду. Сегодня еще много дел». «Не бери в голову. Извинения приняты, хоть ты и не должен был. У нас тут чисто рабочие отношения». Кивнул, чашку оставил на блюдце и всю конструкцию переставил на журнальный столик неподалеку. Присел обратно, похлопал по поручням и, посчитав, что диалог окончен, кивнул на прощание. Миша, вымывающий металлический лоток в раковине, вскользь на меня посмотрел, не выражая никаких эмоций. Ему кивнул тоже. «Босс, подошла ко мне Мэй, выловив у аквариума в холле. Ася делала, как сказано. «Ты как?» «Еще раз спросишь меня, как я, отправлю вручную чистить весь снег до подножия горы». Беззлобно улыбаюсь я, а внутри все кипит. Моя команда явно не понимает, как мне тяжело принимать это бесконечное беспокойство в свой адрес. «Поняла», — улыбнулась девушка, натянута, но все же. «Когда они прибудут?» — спрашиваю я, уставившись в аквариум. «Все еще без рыбок». «Эфес с Кедой выехали сегодня утром. Сели на скоростной экспресс до Нью-Сеота. Сейчас уже едут в Надимейне. Будут часов через 5-6. «А Леон?» «Он подочитал сообщение с координатами, но не ответил. Не знаю». «Выясни, пожалуйста. Потом или найди меня, или позвони». «Поняла? Сделаю». «Я еще нужна?» Потрепала она себя за рукав комбинезона и отвела взгляд. «Нет». «Где Юля с Ильей?» «Илья в тренажерном зале. Юля, не знаю. Я думала, с тобой». «Все в порядке?» «Мэй?» Ухмыльнулся я, и по взгляду она все поняла. «Отправлю же чистить». «Ой!» — засмущалась она. «Тогда я пойду». «Давай». «А, нет, погоди». Тормознул я ее, едва она сделала пару шагов. «Да». «Мэй, где ты хранишь свой чип?» Ее мой вопрос озадачил. Гамма эмоций на ее прагматичном, вечно спокойном лице разыгралась не на шутку. От удивления до недоумения. «В серверной?» — ответила она неуверенно, подумав, прежде чем сказать что-то. «А тебе он на сато?» «Я все еще беспокоюсь о нашей системе безопасности. Что если с тех пор, как мы уехали от Ямамото, за чипом все еще наблюдают?» «Исключено», — резко отрезала она. «Я поместила его в экранирующий бокс. Никакой сигнал он не примет и не отдаст. Гарантирую». «Бокс, значит?» «Понял. То есть ничто нам не грозит в ближайшее время?» «Если только Сергей не решит что-то выкинуть. А он, как я понимаю, крайне заинтересован дар в жите». Я кивнул. «Похоже на то». «Это все». Ушла она в задумчивости. День тянулся долго. Желания общаться с кем-то не было никакого. Потому я отыскал самое укромное местечко на всей базе, в гараже. Заниматься чем-то полезным не было ни сил, ни возможностей. Да и к тому же все необходимое, зависящее от меня на сегодняшний день, я уже сделал. Глупо, наверное, вот так прятаться от своих же. Но, по-честному, никто особо и не хватился. Своих забот хватает. Когда стало вечереть, я сделал еще кое-что. Перешел в подпространство. Да, вот так просто, прямо с места, без подпитки аркдансом. Я знал, что у меня в моем аркдансе крови не обнаружено. Ничем не рискую. Но углубляться не стал, задача стояла другая. Мне нужно попасть в серверную. В этом состоянии я нематериален. Увидеть меня или еще как-то засечь — невозможно. Потому я лишь со стороны наблюдал, как моя команда встречает прибывших на базу Феса и Киру. Да, их внешности здесь такие же, как и там. Но вот одежда удивила. Не знаю, чей это был просчет, но монаху не сообщили, в какую климатическую зону он едет. Потому одет был чрезвычайно легко. Хотя нет, дурак я. Похоже, просто на одежду не было ни денег, ни времени ее купить. А вот во внешности Киры что-то меня сильно смутило, но я не понял, что именно. К черту! Минуя дружеские объятия всех со всеми, я проскользнул через товарищей, проник за дверь. Огляделся в поисках нужной мне вещи. Пришлось приложить усилия. Техник постаралась, чтобы ее сокровища не нашел никто. Но я нашел, потому что вижу гораздо больше, чем простой человек, когда у меня есть цель. За серверной стойкой в глубине шкафа я отыскал заветную коробочку, которая тотчас отправилась ко мне в инвентарь. Но я не глуп, чтобы недооценивать своих же людей. Мэй наверняка заметит пропажу, потому, используя интерфейс, который воспринял бокс с чипом как интерактивный объект, я их разделил в недрах системы на две составляющие. И пустая коробочка оказалась там, где и должна быть. Когда я закончил, заметил шевеление на базе. Кажется, никто не понимает, куда я подевался. Юля набирает номер в коммуникаторе. А я, не скрывая любопытства, заглянул. Убедился, что вызов идет мне. Но и коммуникатор я заблаговременно припрятал в своем пространственном хранилище. Осталось дело за малым. Покинул холл, чтобы добраться до энергоядра. И потушил его, полностью обесточив всю базу. Теперь в гараж. Времени даром я там не терял. Дюранго, пикап, купленный на авторынке, который стал нашим верным конем, долго не обслуживался. Этим я и занялся, перепроверяя все агрегаты. Низкий уровень технического навыка мне не помешал, ведь система услужливо подсказывала мне слабые места. Я проверял, он заводится. А потому, когда я увидел, что всей толпой в ночи мои друзья ломанулись к энергоядру, я воплотился в реальности прямо за рулем и выехал за территорию. Проводили меня в путь два глаза, застывшие за панорамными окнами холла. Я хорошо видел ее. Это была Кира. Почему же она кажется мне такой странной? Она не выражала никаких эмоций, на лице не промелькнуло и тени удивления. Я надеюсь, они все поймут. Мучительно долгий, скользкий серпантин. На фоне я поставил себе какую-то музыку из прошлого века, просто чтобы заглушить мысли. Губы двигались сами, как бы подпевая. Преодолевая ночную захолустную дорогу, я дал себе ответ, почему я так сделал. Хватит ставить всех под удар. Я не вывезу, если мое видение воплотится в жизнь. Конечно, мой английский уход не останется незамеченным. Но я надеюсь, им хватит благоразумия меня не искать. А потом, когда все угрозы будут устранены, я обязательно им все объясню. Дорога вилась узкой лентой, петляя меж угрюмых скал, чьи острые грани едва угадывались в тусклом свете фар. Их-то я протереть забыл. Ночь уютно накрыла горы плотным покрывалом. Только редкие звезды пробивались сквозь рваные облака, бросая холодный, призрачный блеск луны на обледеневший асфальт. Пикап рычал, тяжело преодолевая серпантин. Шины, не предназначенные для таких экстремальных условий, поскрипывали на поворотах, цепляясь за тонкую корку льда. Ветер, проносясь через приоткрытое окно, приносил облегчение. Мне было душно и трудно дышать. Слева обрыв, черный и бездонный. Он глотал свет фар, не давая разглядеть, где кончается дорога и начинается пустота. Справа — отвесная стена, поросшая ледяной коростой, изредка отваливаясь под собственным весом. Из магнитолы — надрывный рок 80-х. Далеко впереди, на горизонте, через несколько часов замаячат огни Нью-Шиота. У меня там очень-очень много дел. Руки крепче обхватили руль. Впереди еще часы пути. Успею себя накрутить. Дорога то ныряла вниз, в низины, где в ложбинах клубился молочный туман, то взбиралась вверх, где воздух становился таким разреженным, что дыхание перехватывало. Я думал, что привык к такой погоде и давлению, но перепады дают о себе знать. Иногда в свете фар мелькали силуэты, то ли тени деревьев, то ли что-то живое и мерзкое, бегущее за мной. Но я не всматривался. Мысли путались, цепляясь за слова Юрия, за странный взгляд Киры, за реакцию команды и за тяжесть решения, которое я принял. Несколькими часами позже я оказался в местечке, которое отдавало теплотой и любовью. Придорожный трактир тетушки Лоры. Мотель, с которого началось наше путешествие. Хочу заглянуть к ней, ведь я обещал. «Тихая жизнь или смерть в лучах славы?» — спросил я себя вслух. Когда-то незнакомец задал мне этот вопрос за сигареткой. Черт, а я ведь и не знаю. Но мое последнее решение — второе, вероятно. Хочу я того или нет? И дело даже не в славе. Ничего здесь не изменилось. Место будто застыло во времени. Хотя... Чего это я тоску нагоняю? Прошло-то всего ничего. Дюранго рыкнул, кивнул носом от резкого торможения. И его мотор я заглушил, покидая авто. Один лестничный пролет, и вот я в холле. На часах 12. Быстро домчал. Меньше, чем за 2 часа. Дурак ты, Майкл. Так гнать в такую погоду. Извините. Подошел я к стойке и облокотился на нее одной рукой. «Иду, иду!» Слышу я знакомый голос. Каморка открывается, и встречает меня женщина. Мисс Лора. «Добро пожаловать в Лорен. Меня зовут Лорен. Чем могу вам помочь?» «Здравствуйте», — ответил я. «Дежавю прям какое-то. Мне бы переночевать. Найдется комнатка?» «А как же?» Тепло улыбается хозяйка. «Поужинаете?» «Не откажусь. И с собой коробочку закажу». Улыбаюсь я в ответ. «Конечно. Вот ваш ключ. К оплате за номер 100 юди. Можете отсканировать вот здесь». Показывает она, посеченной морщинками открытой ладонью, на платежный терминал. «Благодарю. Я пока устроюсь в кафе, хорошо?» Приложил я ком для оплаты и взглянул на хозяйку. «Конечно. Я приду через минутку. Вот туда и налево», — показывает она дорогу. «Я знаю». Еще шире улыбнулся я. Смахнув в карман куртки ключ, я прошел знакомым маршрутом. Сел на то же самое место, где мы сидели сразу после того, как вырвались из цепких лап, что почти сомкнулись на нашей шее. Кажется, это было так давно. Сейчас все иначе. Мрачнее, холоднее. «Определились с заказом», — подоспела вскоре хозяйка, держа планшет в руках. «Вы все еще из комбайна готовите?» — спросил я, но не сукаризный, а больше для того, чтобы продлить миг общения. «К сожалению, да. С поставками в последнее время совсем худо. Даже смеси трудно стало доставать. Минутку, отойду к машине». Оборвал ее я и встал, чтобы покинуть столовую. Женщина недоуменно на меня взглянула, но останавливать не стала. На самом деле это было лишь отведением глаз. Не хотел я вынимать продукты из инвентаря прямо при ней. Пусть приготовит что-то сносное. А продукты у меня были. И мясо, и овощи, и все остальное. Я каждый раз, входя в игру, закупал что-то, если была такая возможность, чтобы пополнить наши кухонные запасы. А в последний раз просто не выложил. Кто ж знал, что так все обернется? Вытащив из инвентаря множество различных продуктов, я сложил их в пакет, найденный здесь, после аптеки Волгарда. И вернулся в кафе, вручив его Лоре. В другой руке я держал бутылку виски. «Вот, свежее», — замялся я. «А что дальше-то говорить?» «Ой!» — расплылась она, заглянув внутрь. «Это же так дорого все! Вам это все в дорогу приготовить, да?» «Нет, я только поужинать хочу. Остальное оставьте для нужд кафе». Отмахнулся я и намеревался сесть обратно на свое место. Но мне не позволили, заключив в объятия. «Как же так, сынок?» Вдруг прошептала она, всхлипывая. «Обещал ведь, что с друзьями будешь. Девушка такая у тебя, милая, задорная и друг надежный. А ты один. Я ждала вас. Случилось чего?» Подняла она на меня взгляд. Я опешил. Застыл, как будто штырь проглотил. Узнала-таки. «Простите, мисс Лора, они не смогли приехать. Все хорошо, просто они немного заняты. Я им позвоню. Скажу, что заезжал к вам. Тоже навестят». Вырываться из объятий я не стал. Так и стоял, размышляя. «Я тебе сейчас приготовлю что-то очень вкусненькое. Садись, садись. Что еще принести?» «Стакан», — попросил я и сел, когда меня отпустили. «Подожди немножко. Из комбайна быстрее, но я постараюсь». Я кивнул. Хозяйка удалилась в застенки кухни, вернулась со стаканом, о котором я просил. Хотела что-то еще сказать, даже рот приоткрыла, но почему-то не стала. Ушла готовить. Вскоре с кухни до моего носа добрался чарующий аромат. «Как там Илья сказал? Нажрусь по тихой грусти в одиночку». Как в воду глядел, подлюка. «Отправить сообщение». Я нажал «Да». «Пожалуйста, оставайтесь все вместе. Не пытайтесь меня найти и понять. Живите. Так, как хотите. Денег у вас навалом. Единственное, что, извиняюсь за машину. Но купить новую не проблема. А еще, простите за внезапный отъезд. Майк». Черта подведена. Всегда можно вернуться в родные пенаты, всегда можно переиграть. Как любил говорить мой отец, из любой ситуации есть выход, кроме одной, когда в крышку гроба забит последний гвоздь. Пока что, слава Всевышнему, таких радикальных ситуаций удалось избежать. Но меня не покидает холодное и горестное чувство, что мы множество раз прошли по кромке ножа. И я не могу продолжать принимать идиотские решения одно за другим. Мне, наверное, простительно, все-таки вчерашний пацан, не парящийся о жизни и ее грязи, вдруг стал персоной нон-грата для говнюков, ищущих силы и власти. Завтра Нью-Шивот потонет в крови. Я налил еще, отпил и уставился в окно. «Здорово!» Услышал я мужской голос, справа, где кухонная зона. «Куришь?»